Глава 18. Стоя у громадного окна во всю стену своего кабинета в токийском небоскребе, Нуматака с наслаждением дымил сигарой и улыбался. Он не мог поверить в свою необыкновенную удачу. Он снова говорил с этим американцем, и если все прошло, как было задумано, то Танкада сейчас уже нет в живых, а ключ, который он носил с собой, изъят. В том, что он... Нуматака, в конце концов, решил приобрести ключ Энсея Танкада, крылась определенная ирония. Токуген Наматака познакомился с Танкада много лет назад. Молодой программист приходил когда-то в Нуматек, тогда он только что окончил колледж и искал работу, но Нуматака ему отказал. В том, что этот парень был блестящим программистом, сомнений не возникало, но другие обстоятельства тогда казались более важными. Хотя Япония переживала глубокие перемены, но Нуматака оставался человеком старой закалки и жил в соответствии с кодексом Менбоко – честь и репутация. Если он примет на работу калеку, его компания потеряет лицо. Он выкинул его автобиографию в мусорную корзину, даже не прочитав. Нуматака в очередной раз посмотрел на часы. Американец по кличке Северная Дакота должен был уже позвонить. Нуматака начал слегка нервничать. Он очень надеялся, что ничего не сорвалось. Если ключ так хорош, как о нем говорят, он взломает самый совершенный продукт компьютерной эры — абсолютно стойкий алгоритм цифрового кодирования. Нуматака введет этот алгоритм в чипы VSLI со специальным покрытием и выбросит их на массовый рынок, где их будут покупать производители компьютеров, правительства, промышленные компании. А может быть, он даже запустит их на черный рынок — рынок международного терроризма. Нуматака улыбнулся. Похоже, он снискал благословение. Шичига-сан. Скоро Нуматек станет единственным обладателем единственного экземпляра цифровой крепости. Другого нет и не будет. 20 миллионов долларов — это очень большие деньги, но если принять во внимание, за что они будут заплачены, то это сущие гроши.